2. Если вы помните, последний раз я поведал вам о том, как начал работать в банковской системе, в департаменте компьютерного обеспечения. С моим шефом Бобом Ньюманом мы очень быстро сдружились и часто проводили вместе вечера, обсуждая темы, которые показались бы очень интересными федералам, то есть ФБР. Впрочем, население Среднего Запада эти темы обсуждало давно, в частности, то, что Вашингтон заигрывает с неграми, подкармливая их за наш счет. Вы были расистом? Расиалистом, Анри. Вам следует понимать разницу. Был и остаюсь. Расист стремится утвердить превосходство собственной расы с тем, чтобы все ключевые позиции, власть, силовые структуры, финансы и так далее, были в ее руках. Он убежден, что его раса выше, лучше и достойнее. Расиалист считает, что различающиеся расы должны существовать порознь и без того, чтобы одна паразитировала на другой. Очень тонкая грань, — хмыкнул Анри, убежденный левак и анархист. Кроме того, Вашингтон долгое время разыгрывал негритянскую карту против белых. Отменить вторую поправку к Конституции означало бы обезоружить именно белое население. Для черных такая отмена ничего не значила бы. Свое оружие они приобретают без всяких лицензий и не в оружейных магазинах. У них есть свой черный рынок, снабжающий банды чем угодно, хоть зенитными установками. А уж как наускать банды негров или латиносов на обезоруженных белых, мы знаем и умеем. То есть... «Что непонятного я сказал, Анри?» «Ну, вы сказали «мы». Естественно. Планы подготовки управляемого хаоса и расовых конфликтов разрабатывались орденом и воплощались его ставленниками, занимающими ключевые политические позиции. Но...» «Но мы забежали вперед. Вернемся ко временам моей работы и дружбы с Бобом Ньюманом».